Джексон не меньше Шары был погружен в свои дела, но в последние дни ему удавалось чаще бывать в Руате, так что он проводил с сыновьями больше времени, чем она. Когда жена возвращалась, он слушал ее рассказы о работе, о неудачах и маленьких победах и как мог ободрял ее. Айва знает, что делает, хоть и не всегда желает вдаваться в пространные объяснения, часто повторял он. Ведь он уже так помог нам. Остается только принимать его советы на веру и следовать его указаниям. Джексон и сам старался поступать таким же образом. К неудовольствию Леса и Флара Айвас настоял, чтобы Джексон с Рутом неизменно присутствовали на всех тренировках драконов и всадников в открытом космосе. И еще он заявил, что именно они будут возглавлять все последующие экспедиции на Алую Звезду. Рут еще молод, дипломатично пояснил Айвас, и не перенес только тягот и опасностей, связанных с падениями. «Я всегда участвую в сражениях вместе с Фортвейром», — возразил Джексон, стараясь успокоить Лесу и одновременно подчеркнуть, что они с Рутом никогда не отлынивают от исполнения своего самого главного долга. «Я не хотел никого обидеть», — тактично заметила и вас. «При всем том, было бы нежелательно, чтобы столь долгое путешествие предпринималось без веских на то причин». «Да, это не поездка навстречу», — согласилась Леса. «Думаю, нам надо совершить еще один разведывательный полет», — сказал Флар, «и взять с собой живописца, который запечатлел бы пропасть. Драконы и всадники, которые примут участие в доставке двигателей на Алую Звезду, должны ясно представлять себе место назначения». «Кроме этого, вполне целесообразного шага», вкрадчиво продолжала Айвас, «я бы посоветовал подробно описать все это предприятие. Такому свершению не найдется равных в архивах других миров. Вряд ли другие миры заинтересуются нашими подвигами», с усмешкой обронил мастер Робинтон. «Человечество должно знать своих героев», наставительно заметила Айвас, «а этот проект – истинно героическое начинание». Флар махнул рукой. «Скажешь, что же героическое? Нам просто надо выжить». Мастер Робинтон смерил предводителя Биндена долгим задумчивым взглядом. Флар же тем временем продолжал, не обращая внимания на главного орфиста. «Итак, командиры каждой группы должны побывать на месте. Одну поведу я, другую – Джексон», – решительно вставила и вас. «Ладно», – согласился Флар. «А третью я», – заявила Леса. «Ты и так достаточно рисковала собой и своей королевой», – принялся возражать Флар. Но Леса стояла на своем. «Если тебе можно, то и мне тоже. Рамота не единственная королева на Перне». Внезапно Флар уступил, что немало удивило Джексона, но отнюдь не Рута. «Что случилось?» – спросил он своего дракона. «Пока ничего, но ведь Леса не станет рисковать своей королевой, когда та будет ждать потомства, верно?» Джексон поспешно прикрыл рот ладонью и притворно закашлялся, чтобы скрыть смех. Неудивительно, что Флар не стал настаивать. «Мне мент ему поможет, в ближайшее время обеспечив Рамоту потомство. Значит, у предводителя есть свои тонкие методы обуздать подругу». «Я считаю, что в эту экспедицию нужно включить Фнора», – предложил Джексон. Флар широко улыбнулся и дружески хлопнул молодого лорда по плечу. «Я и сам собирался предложить это. Фнор с Кантом заслужили право увидеть Алую Звезду». «Вполне справедливое решение», – кивнул Робинтон. «Думаю, Кант не откажется захватить с собой Пишара. Он отличный рисовальщик. Еще я взял бы Драма. А Тирот без труда перенесет и меня», – добавил он, вызвав бурные возражения. «Мы не станем рисковать твоей жизнью», – мгновенно отреагировала Леса. «Но ведь никакого риска нет, правда, Айваз?» – промолвил Робинтон, беззастенчиво апеллируя к единственному на Перне авторитету, который, он это прекрасно знал, Леса не станет оспаривать. Главное, Орфис ничем не рискует. «Тирот слишком стар», – бросила Леса, пронзая Робинтона взглядом. «Тирот сильнее большинства драконов его возраста, а опыт его всадника и мастера Робинтона могут сослужить неоценимую службу», – возразила Айваз. Леса еще не скоро успокоилась, но в конце концов удалось прийти к соглашению. На поверхность Алой Звезды будет предпринят еще один разведывательный полет. В группу войдут Драм, Фнор, Нтон и Джексон. В качестве наблюдателей их будут сопровождать мастер Робинтон, Фандарел, Пишар и Сибел. Все предприятие решили держать в строжайшей тайне, дабы не дать повода для новых слухов и вымыслов.